шифры и твои взгляды на часы. Ты ждешь одобренных решений и котов. Конечно, ты знаешь всегда, в какую сторону склонятся весы. Ах, все ли это? Как все прекрасно на бумаге, как легко следовать словам. Как просто сделать так, что ты не погрешил. Но если ты хочешь войти, как ты встретишь здесь тех, кто снял грим? Здравствуй, меня зовут Смерть.